Слушая речи монахов, Суню-кун все больше распалялся от гнева, поднимавшегося в сердце и доходившего до печени. Неукротимая злоба бушевала в нем. «Ну и дураки же вы!» — громко крикнул он. «Вы знаете лишь одно, каков злой дух оборотень, а на что способен я, старый Сунь-Укун, вы и представления не имеете». Монахи сконфуженно признались. «По правде говоря, действительно не знаем. Тогда послушайте, сейчас я вам расскажу о себе», — с гордостью произнес Сунь-Укун. «Как-то раз я поднялся на гору плодов и цветов, и мятежные мне подчинились драконы и тигры, и в небесных чертогах затеял я буйные игры, напугав и священных архатов, и древних отцов. Но лишь только мучительный голод проснулся в груди, в тайнике Лао-Дзюня 2-3 я похитил пилюли, а замучила жажда, я выпил лишь стражи заснули, чарок 7 со стола императора неба Юй-Ди. Тут бессмертным сиянием глаза у меня засверкали, и не черным, не белым огнем, а огнем золотым. Небеса омрачились тогда, облаками печали, и луна потускнела, закутавшись в траурный дым. В золотых украшениях не посох я выбрал, а чудо. Мне как раз по руке, не страшна с ним любая беда. Я похитил его, ускользнув невидимкой оттуда, той же самой дорогой, какой проник я туда. Так меня ль испугать кровожадностью демона злого? Что мне оборотни? Что мне происки дьявольских сил? Что мне черти большие и малые, беса любого, ухватив, разорву пополам, сколько б он ни просил? Задрожит и по норам попрячется свора их злая. Не спасут их ни ноги, ни крылья, когда налечу. Изрублю я коварных, сожгу непокорных дотлая, как зерно истолку и как легкую пыль размельчу. Восьмерых я бессмертных могуществом превосхожу, тех, кто ездил за море. По даосским представлениям, 8 бессмертных вышли из знаменитых людей, живших в 9-10 веках, эпоха Сун. Их имена и изображения весьма популярны в китайском народе, а именно Хань Джунли с веером, покровитель врачей, Люй Дуньбин с мечом, покровитель военных, Джан Го Лао с кистью, покровитель литераторов, Цао Го Цзю с кастаньетами, покровитель актеров, Хэ Сяньгу с вышивками, покровительница домашнего уюта, Те Гуайли с горлянкой, покровитель магов, Лань Цайхэ с флейтой, покровитель музыкантов, Хань Сяньцзы с корзинкой, покровитель цветоводов. Славится художественная композиция, в которой изображены все 8 бессмертных, переправляющихся через море. «Бросьте сомнения и страхи! Я поймаю вам оборотня и его покажу, чтобы вы знали меня, мудреца Сунь-Укуна, монахи!» Монахи, насупившись, слушали великого мудреца, а сами думали, покачивая головами. Ну и расхвастался этот лысый прохвост. Видно, неспроста. Однако они не стали ему перечить и даже высказали свое одобрение к тому, что он сказал. Один только старый лама не удержался. «Постой», — сказал он, — «как же ты собираешься ловить оборотня, когда твой наставник хворает? Как бы с ним чего ни случилось, пока ты будешь биться с чародеем? Как говорится в пословице, и не заметишь, как получишь рану. Смотри, затеешь с оборотнем драку, впутаешь в нее учителя, нехорошо получится». «Да, ты прав, совершенно прав», — ответил Сунь-Укун, спохватившись. «Я пока снесу холодной водицы и спить моему учителю, а там видно будет». С этими словами Сунь-Укун зачерпнул холодной воды, вышел из кухни и направился в келью настоятеля. «Наставник!» — окликнул он танского монаха. «Выпей холодной водички!» Танский монах, мучимый жаждою, приподнялся, принял патру обеими руками и осушил ее до дна. Вот уж верно сказано, когда хочешь пить, капля воды кажется слаще нектара, когда снадобье верное, хворь как рукой снимет. — Не хочешь ли поесть чего-нибудь, наставник? — спросил Сунь-Укун, видя, что танский монах приободрился и глаза его оживились. — Может быть, рисового отвара принести? — Что ж, я с охотой поел бы немного, — согласился танский монах. Эта вода оказалась для меня живительной влагой, вроде пилюли бессмертия, — пошутил он. — Я почти совсем здоров. — Наш учитель выздоровел! — громким голосом воскликнул Сунь-Укун, — просит рисового отвару. Монахи засуетились, приготовляя еду. Одни промывали рис, другие раскатывали тесто, жарили блины, варили на пару, пампушки, и вскоре наготовили еды на 4 или 5 столов. Однако танский монах съел лишь полплошки рисового отвара. Сунь-Укун и Шасен отведали по одной порции каждого блюда. А со всем остальным справился один Джубадзе, который набил себе полное брюхо. После трапезы убрали посуду, зажгли фонари, и все монахи разошлись, оставив наших путников одних в келье. «Который день мы здесь находимся?» — спросил танский монах. «Ровно 3 дня», — ответил Сунь-Укун. «Завтра к вечеру будет 4». «За 3 дня сколько бы мы успели пройти?» — вздохнул танский монах. «Зачем считать?» — остановил его Сунь-Укун. «Завтра же тронемся в путь». «Вот это правильно!» — обрадовался танский монах. «Хоть я и не совсем выздоровел, а двигаться надо». «В таком случае, — сказал Сунь-Укун, — позволь мне сегодня ночью изловить злого оборотня». Танский монах сильно встревожился. «Какого же оборотня ты вздумал изловить?» — с неподдельным ужасом спросил он. «В этом монастыре завелся хищный оборотень», — спокойно ответил Сунь-Укун. «Вот я и решил избавить от него здешних монахов». «Брат мой», — укоризненно произнес танский монах, — «как можешь ты помышлять о поимке оборотня, если я не совсем еще оправился от болезни? А вдруг у этого оборотня чары окажутся сильнее твоих, и ты его не одолеешь? Тогда мне останется лишь погибнуть, не так ли?» «Плохо ты обо мне думаешь», — рассердился Сунь-Укун. «До сих пор я на всем пути всегда одерживал верх над злыми духами-оборотнями. Видел ли ты хоть раз, чтобы я потерпел поражение? Стоит мне лишь приложить руки, как я сразу же выхожу победителем». Но танский монах продолжал отговаривать его. «Брат мой», — умолял он, — «вспомни мудрое изречение. Коль случай есть, ты бедным помощь окажи, а где пощады просят, пощади. Все лучше сердцем управлять, чем волю дать ему, чем в спор пускаться злобный, достойнее сдержаться». Великий мудрец, видя, что танский монах всячески отговаривает его от намерения покорить злого оборотня, рассказал ему всю правду. «Наставник, вот что я тебе скажу. Оборотень поселился в монастыре и пожирает людей». «Кого же он сожрал?» — упавшим голосом спросил танский монах, испугавшись не на шутку. «Мы находимся здесь всего 3 дня, а за это время он сожрал уже 6 послушников». «Какой ужас!» — содрогнулся танский монах. «Недаром говорят, когда заяц помирает, даже лисица горюет. А уж если животные горюют друг о друге, то людям само небо велело сокрушаться о погибших. Этот оборотень пожирает монахов, а я ведь тоже монах. — Ладно, отпускаю тебя, только смотри, будь осторожен. — Об этом говорить не стоит, — обрадовался Суню-кун. — Мне бы только добраться до этого оборотня. Я с ним разделаюсь. И, несмотря на поздний час, Суню-кун велел Джубадзе и Шосену зорко охранять танского монаха, а сам, хихикая от радости, выскочил из кельи настоятеля и направился прямо к храму Будды. В небе сверкали звезды, но луна еще не взошла. В храме было совсем темно. Суню-кун раздул священный огонь, зажег хрустальные лампады и начал бить то в барабан, то в колокол. Священный огонь — трубочка, скрученная из особой бумаги, которая часами тлеет и издает ароматный запах. Также светильник перед изображением Будды. После этого он встряхнулся и превратился в подростка-послушника лет 12. На нем была узкая рубаха из желтого шелка, а поверх — длинное монашеское одеяние из белого холста. В руках он держал деревянную колотушку-рыбу, стучал в нее, а сам читал нараспев какую-то сутру. Прошло время первой стражи, но никто не появлялся, и кругом все было тихо. Наступила вторая стража, взошла луна в ущербе, и вдруг в храме послышалось завывание ветра. Ну и ветер это был. Вот послушайте. Темнота покрыла небо, словно черной плотной тушью. Ничего кругом не видно. В облаках волнистой мглы. Грозно дунул вихрь летучий. Закрутил он пыль сначала, а потом валить на землю стал могучие стволы. Тьма зловеще сгустилась, замигав, померкли звезды, и луна багрово светит сквозь дремучий бурелом. И Чан-э, луны богиня, Солошу в объятиях держит, чтоб, упав, не поломала землю огненным стволом. Солошу или Хэхэуньшу — название священного дерева, под которым почил Будда. И нефритовый зайчонок на луне в тревоге скачет, плачет, что найти не может таз волшебный для лекарств, а испуганные духи девяти светил небесных спешно закрывают двери девяти небесных царств. Нефритовый зайчонок, согласно древним китайским легендам, на луне, которая управляется богом Юэ Лао и богиней Чан Э, живет также нефритовый заяц, на обязанности которого лежит приготовление всевозможных снадобий. И правители-драконы, четырех морей великих, содрогнувшись, все ворота поспешили запереть. Духи храмов растеряли всех служителей усердных. В небесах на тучах старцы не решаются лететь. И в чертогах преисподней царь Янь-Ван напрасно кличет устрашителя владыку с лошадиной головой. Судьи адские в тревоге, разбежались, каждый ловит вихрем сорванную шапку, с перепугу сам не свой. До того разбушевался ураган, что камни стонут, на верхах Кунлуня скалы, своротил с железных жил, в реках воду взбаламутил, влагу выплеснул в озерах и, стеною вздыбив волны, дно морское обнажил. Не успел пронестись ураган, как вдруг весь храм наполнился ароматом орхидей и мускуса, и послышался нежный звон яшмовых подвесок. Суню-кун насторожился, поднял голову и стал всматриваться. Ба! Да это была настоящая красавица, которая шествовала прямо к алтарю Будды. Суню-кун стал нараспев читать сутру, притворясь, что не замечает деву. Красавица подошла к нему, нежно обняла и спросила: «Что за сутру ты читаешь, блаженный отрок?» «Ту, что должен прочесть по обету», — ответил Сунь Укун, ничуть не смущаясь. «Но ведь уже все давно спят. Отчего ж ты бодрствуешь?» — спросила дева. «Как же мне не читать, ведь я дал обет», — отвечал Сунь Укун, словно оправдываясь. Красавица еще крепче обняла его и поцеловала в губы. «Пойдем со мной на задний двор. Там мы с тобой позабавимся», — предложила она, пытаясь увлечь за собой послушника. Сунь-кун нарочно отвернулся, чтобы подзадорить оборотня, и сказал: «Ты, видно, ошиблась во мне». «А ты умеешь гадать по лицу?» — перебила его дева. «Да, кое-что смыслю в этом», — ответил Сунь-кун. «Но тогда отгадай, кто я такая?» — лукаво попросила красавица. «По-моему, — сказал Сунь-кун, — ты любишь тайком предаваться любовным утехам. И за это свекор со свекровью выгнали тебя из дому». «Вот и не угадал, вот и не угадал», — обрадовалась дева. «Слушай, кто я такая». «Ни свекор, ни жестокая свекровь меня за незаконную любовь, озлобясь, из дому навек прогнали. Судьба моя в той жизни решена, на горе мне и не моя вина, что бедный мне в мужья мальчишку дали. Не ведал он, как быть ему с женой, вдвоем со мной, оставшись в брачной спальне, и убежала я. Что может быть печальней? С тех пор приходится мне жить одной. Давай проведем вместе эту звездную ночь. Я знаю, что свидание с тобой самой судьбой мне назначено. Мы пойдем на задний двор и там понежимся, как пара чудесных птиц Луань, — закончила дева и потянула за собой Сунь-укуна. Сунь-укун выслушал ее и подумал про себя. Те глупые послушники поддались соблазну любовных утех, а потому распрощались с жизнью. Теперь она, видимо, хочет и меня провести. Отпрянув от девы, он округлил глаза. «Я ведь монашеского звания, милая тетенька. Мне еще очень мало лет, и я не знаю, что значит понежиться». «Пойдем со мной», — тянула его дева, — «я научу тебя». Усмехнувшись про себя, Сунь-кун подумал: «Ладно, так и быть. Пойду посмотрю, что она собирается сделать со мной». Обнявшись, они вышли из храма Будды и направились к огороду на заднем дворе. Вдруг дева-оборотень неожиданно подставила ножку Сунь-куну, и он упал на землю. Сама же она с возгласами: «Любимый мой, дорогой мой!» ухватила его руками за то место, которое читатель нельзя назвать. Сунь-кун подумал: «Ай-яй-яй, она и впрямь собирается сожрать меня, старого Сунь-куна». Схватив ее за руки, он ловким движением ног повалил ее, и она покатилась по земле. «Милый мой, ишь ты каков!» — закричала дева-оборотень. «Оказывается, сумел повалить свою тетеньку». Тем временем Сунь-кун стал прикидывать, когда же еще, как не сейчас, расправиться с этим оборотнем. Ведь правду говорят: кто первый бить начнет, выигрывает, кто опоздает, проигрывает. Сунь-кун скрестил руки, выгнул спину, подпрыгнул, принял свой первоначальный облик и принялся вертеть колесом железный посох с золотыми обручами, готовясь нанести оборотню сокрушительный удар по голове. Повалившись на земь, дева-оборотень струхнула. «Вот так послушник», — с тревогой подумала она, — «какой злющий!» Теперь перед ней был никто иной, как ученик танского монаха Сунь-укун. Но это ничуть ее не испугало. Вы только послушайте, что это был за оборотень. Крепок нос у нее, словно клюв или выступ железный. Вся серебряной шерсти, не зверь она, ни человек. Домом служат ей норы, приютом туманные бездны. И в любой котловине готов ей надежный ночлег. 300 лет, как возникла она, и не ведала сроду ни добра, ни любви. Хоть была на вершине Линшань, но наелась там воску, цветов и душистого меду, и низвергла с небес ее Будды могучая длань. Но назвал ее дочерью царь Тотоли, что над нами в небесах и сестрою наследника стала она, то не птица Зинвей, что моря завалила камнями, не Ао-черепаха, что выдержать горы должна. Не страшны ей драконы, мечи колдуна Лей Хуаня. Преградить ей дорогу не в силах Янзы или Хань. Птица Дзинвей, имеется в виду легендарная птица, в которую по преданию превратилась прародительница людей и живых тварей Нюйва. Она повелела черепахе Ао поддерживать горы, чтобы никто больше не утонул, птица решила завалить море камнями. Лей Хуань, астролог, живший в III веке. Как говорит предание, по фиолетовому сиянию, появившемуся однажды между созвездиями Большой Медведицы и Тельца, он определил местонахождение двух драконов. Преградить ей дорогу не в силах Янзы или Хань. Не грозит ей погибелью нож знаменитый Люйциня, что пред нею вершина Хэньшань или горы Тайшань. А захочет она обернуться к нам ликом девичьим, и цветок и луну затмевает ее красота. Кто помыслит тогда, что под этим чудесным обличьем морда мерзкой лисицы таится или образ крота?